Итак, мистер Паркер, я поехала в Фамагусту, чтобы проводить своего друга. Ты ведь меня знаешь, один ухажер отплывает пароходом, а другой прилетает самолетом. Уж раз ты об этом заговорила, кто он такой, этот парень, с которым ты приехала на Кипр? Очень хочется знать. Ага. Полковник Говард Хиллинс. Что-нибудь гадкое? Нет, черт возьми. Он был корректным до тошноты. Где ты с ним познакомился? В Салониках. Он возглавлял английскую военную миссию в тех местах. Когда я приняла детдом, у нас многого не хватало. Коек, медикаментов, продуктов, постели, словом, всего. Я как-то обратилась к нему, и он прямо из кожи лез вон, чтобы только помочь мне. С тех пор мы друзья на вечные и вечные времена. Он действительно чудесный человек. Продолжает, впрямь становится интересно. Несколько недель тому назад ему сообщили, что его переводят в Палестину, и что перед переводом ему предоставляется отпуск. Вот он меня и попросил провести с ним отпуск на Кипре. Знаешь, я до того заработалась, что совершенно забыла, что у меня за полтора года не было ни одного выходного дня. Потом его отозвали из отпуска, и ему пришлось явиться сегодня в Фамагусту, чтобы сесть на пароход и отплыть в Палестину. Какие-нибудь планы на будущее в качестве миссис Хиллингс? Китти отрицательно покачала головой. Он мне очень нравится. Он для того, собственно, и привез меня сюда, на Кипр, где он надеялся найти более подходящую обстановку, чтобы сделать мне предложение. И что же? Я любила Тома. У меня уже никогда не будет такого чувства к другому. Тебе уже 28, Китти. Пора как-то привести в порядок свои дела. А мне и так хорошо. Я нашла себе дело, вполне меня устраивающее. Марк, ты ведь тоже едешь в Палестину? Здесь много офицеров отправляются в Палестину. Там заваривается война, Китти. Как это война, я не понимаю. О, причин много. На свете теперь множество народов, решивших взять свои дела в собственные руки. Колонии выходят из моды в наш век. У этих англичан здесь гиблое дело. Это, Китти, что-то непостижимое, то, что они там затевают. Горсть людей хочет воскресить нацию, умершую еще 2000 лет тому назад. Такого еще не бывало. Более того, они, кажется, добьются своего. Это те самые евреи, которых ты не перевариваешь. Я не сказала, что не перевариваю евреев, перебила его Китти. Мне не хочется спорить с тобой. Ну-ка подумай хорошенько, дорогая, с тех пор, как ты на Кипре, слышала ли ты или заметила что-нибудь, ну, скажем, необычное? Китти в задумчивости прикусила губу и вздохнула. Только эти лагеря для беженцев. Я слышала, что они переполнены и в ужасающем состоянии. Почему ты спрашиваешь? Не знаю. Просто у меня какое-то чувство, что на острове что-то происходит. Сказал бы лучше, что в тебе заговорило профессиональное любопытство. Тут нечто большее. Ты слышала о некоем мистере Фредди Колдуэлле? Он адъютант генерала Саттерленда. Ужасный тупица. Я познакомилась с ним у губернатора. Он был у меня в гостинице до того, как ты приехала. С чего бы адъютанту генерала интересоваться мной ровно через 10 минут после моего прибытия, когда за мной не числится ничего особенного? Нет, Китти, тут что-то происходит, и англичане нервничают. Я не могу сказать тебе точно, из-за чего они нервничают, но ставлю 2 против 1, что это связано с лагерями для беженцев. Послушай, ты бы не пошла работать в этих лагерях на несколько недель ради меня? Конечно, Марк, если ты этого желаешь. «Черт, все это!» — сказал Марк и поставил стакан. «Мы с тобой тут в отпуске. Ты права, это у меня просто профессиональная подозрительность. Забудь об этом. Давай лучше потанцуем». Глава 6. В Фамагусте, на улице Арсинос, напротив крепостной стены старого города, стоял большой роскошный дом, принадлежавший греку-киприоту по имени Мандрия, владельцу Кипрско-Средиземноморской пароходной компании. Ему уже принадлежало большинство такси на острове. Мандрия и Давид Бен-Ами сидели и с нетерпением ждали, пока Ари Бен-Канан приведет себя в порядок и переоденется после морского купания. Оба знали, что появление Ари Бен-Канана на Кипре связано с особо важным заданием Масада Алия Бет. Долгие годы англичане проводили политику недопущения и максимального ограничения еврейской иммиграции в Палестину. Эта задача была возложена на Королевский флот. Моссад Алия Бет был организацией палестинских евреев, занимавшейся нелегальной доставкой евреев в Палестину. Однако всякий раз, когда британский флот перехватывал какое-нибудь судно Масада, пытавшееся прорвать блокаду, беженцев перевозили в специальные лагеря на Кипре. Ари Бен-Канан, уже переодетый, вошел в комнату и кивнул в сторону Мандрии и Бен-Ами. Это был крупный мужчина, роста более 6 футов и крепкого сложения. Хотя он и Бен-Ами были старыми друзьями, они держались официально в присутствии Мандрии, киприота, не состоявшего в их организации, а только сочувствовавшего ей. Ари закурил сигарету и приступил прямо к делу. «Генштаб направил меня сюда, чтобы организовать массовый побег беженцев. Цель ясна нам всем. Что скажешь, Давид?» Молодой человек из Иерусалима с тонким лицом принялся задумчиво шагать по комнате. Его направила на Кипр еще несколько месяцев тому назад тайная еврейская армия в Палестине, Пальмах. Он и десятки других палмахников пробрались в лагеря для беженцев и без ведома англичан организовали там школы, госпитали и синагоги, построили санитарные помещения и создали даже кустарный промысел. Беженцы, которых вернули из Палестины и перевезли на Кипр, были люди, потерявшие всякую надежду. Появление палестинцев, бойцов еврейской армии, вселяло в них новую надежду и поднимало их дух. Давид Бен-Ами и другие пальмахники занимались также военным обучением нескольких тысяч мужчин и женщин из среды беженцев, пользуясь палками вместо винтовок и камнями вместо гранат. Хотя ему было всего 22 года, Давид был начальником пальмаха на Кипре. Если даже англичане и пронюхали, что в лагерях орудуют палестинцы, они не показывали вида. Их дело было охранять лагеря снаружи, и у них не было желания соваться в пышущие ненавистью оцепления. «Сколько человек должно бежать?» — спросил Давид. «Примерно 300». Давид покачал головой. «Мы прорыли несколько подкопов, но они ведут в море. Как ты мог убедиться сегодня ночью сам, течения здесь коварные, и справиться с ними под силу только опытному пловцу. Во-вторых, мы пользуемся для входа и выхода щелями на мусорной свалке. Мусорные свалки не очень охраняются, но этим путем мы никогда не проведем такого количества людей. В-третьих, можно воспользоваться английской военной формой и поддельными документами. Опять же, многих этим путем не проведешь. И последнее. Мы обычно прячем членов своей организации в ящики, заколачиваем их и отправляем на пристань. Господин Мандрия — хозяин пароходной компании, и его работники в курсе дела насчет этих ящиков. При существующем положении, Ари, я не вижу, каким образом можно организовать массовый побег». «Мы что-нибудь придумаем», — уверенно сказал Бен-Канан. «Но в вашем распоряжении всего несколько недель». Грек Мандрия встал, вздохнул и покачал головой. «Мистер Бен-Канан, вы приплыли ночью на берег и требуете от нас невозможного, к тому же за 2 недели. Сердцем, — сказал Мандрия, приложив руку к сердцу, — я чувствую, что все будет сделано, но умом...» Тут Мандрия постучал указательным пальцем по лбу. «Я вижу, что это невозможно». Киприот заложил руки за спину и зашагал по комнате. «Поверьте мне, мистер Бен-Канан...» Он круто обернулся и сделал патетический жест рукой. «Вы, люди Пальмаха и Масада, можете положиться на нас, кипрских греков. Мы готовы постоять за вас до последней капли крови. Мы на вашей стороне, мы с вами. Мы готовы сделать для вас все, но все-таки Кипр — остров. Он окружен со всех сторон морем, а англичане не дураки, и они не спят. Я, Мандрия, готов сделать для вас все, но устроить побег 300 человек из Караолоса — это выше человеческих сил. Лагерь отцеплен 3-метровым забором из колючей проволоки, всюду вооруженная охрана, а оружие заряжено». Ари Бен-Канан встал как башня над собеседниками. Он не обратил никакого внимания на драматический монолог Мандрии.